Глава 67. Черная красавица. Их адвокатская контора Клейн, Круз, Вермет базировалась в Майами. Из трех чуваков, с которыми они встретились в закусочной Меге, один Брент носил фамилию Вермет, впрочем, он был не основатель фирмы, а сын основателя, еще даже не полноправный партнер. Идею сесть в закусочной предложил Мейкон. Иначе бумаги пришлось бы подписывать в ФАБе или в соседнем помещении, или в полицейской машине Томми, который привез адвокатов с футбольного поля, где сел арендованный ими в Клентоне вертолет. В Клентон из Майами они прилетели на собственном самолете. Все трое были ужасно любезны. Надо думать, Сальветра платила им бешеные бабки, чтобы вели себя так, будто Флинн, Бертон и Мейкон в роли директоров корпорации никакая не дикость. Впрочем, любезность адвокатов сильно упрощала дело. Брент, у которого загар на вид был еще дороже, чем у Пикета, умял тарелку свиных наггетсов, двое других ограничились мегамартовским латте. Флинн видела Томми лишь один раз, когда тот привел адвокатов с парковки, и не имела случая перемолвиться с ним хоть словом. Она догадывалась, что роль охранника и шофера теперь часть его работы или часть сделки Джекмана с Пикетом. На обратном пути к машине Томми кивнул Флинн, она улыбнулась в ответ. Она подумала было, что все это — Томми везет адвокатов навстречу — чересчур демонстративно. Потом прикинула, что его отношения с горожанами всегда отдавали левизной. Очень многие знали про Джекмана и Пикета, даже не хочется думать, сколько народу кормилось от лепки, пусть и не напрямую. Так что если видишь, что Томми высаживает у Мегамарта людей в деловых костюмах и ждет в автомобиле, пока они проведут встречу, ты притворяешься, будто ничего не заметил. А может, даже подходишь к нему поздороваться, и Томми угощает тебя эспрессо из кофе-джонсовской машины, а ты не спрашиваешь, чего он тут делает. Теперь в закусочной остались только Мейкон и Флинн. Бертон вместе с Томми повез адвокатов обратно к вертолету. Флинн взяла себе полпорции наггетсов, к которым питала тайную страсть. «Будь у нас по две головы, они бы все равно делали вид, что так и надо», — заметил Мейкон. У него в глазу была виза, и Флинн догадывалась, что он буквально приглядывает за биржевыми новостями. «Они вели себя ужасно любезно. Скажи спасибо, что они не адвокаты твоих врагов». «Ты тех дир, да?» — спросила она. «Ага». Шайлин ведь не в совете директоров, это Бертон решил. Ну, вряд ли он. Сдается, они прикинули, кто необходим для их затеи. Ты, Бертон, я, по-видимому, и Коннор. Коннор? Ну, тоже не в совете, но, похоже, необходим. Как ты определяешь? Он уже проглотил такую. Мейкон достал из кармана новой голубой рубашки, прозрачную пластиковую коробочку. В единственном углублении на белом пенопласте лежала блестящая черная капсула. «Тебе будет нужна вода, запить». «Что это?» — Флинн взглянула на Мейкона. «Трекер. Не он сам. Желатиновая оболочка. Так труднее потерять, легче проглотить. Сам трекер и разглядеть-то трудно. Клен заказал их в Бельгии. Внедряется в слизистую желудка, живет там полгода, потом саморазрушается и выходит естественным путем. У компании собственная система низкоорбитальных спутников». Штука недолговечная, но компания сделала это не багом, а фичей, поскольку все время меняет вшитый шифр. Ведь чтобы следить, где я? Практически в любом месте, если тебя не засунут в клетку Фарадея или в шахту. Чуток понадежнее Хомы. Он улыбнулся. Да и телефон ты можешь потерять. Вода нужна? Флинн открыла коробочку, вытряхнула капсулу. По виду самое обычное. Крохотное отражение огоньков бара в глянцевой черноте. «Не надо!» — Флинн положила капсулу на язык и запила черным кофе из бумажного стаканчика, который Бертон оставил на столе. «Если бы еще кто-нибудь в Бельгии мог сказать, на каком я свете и вообще... Знаешь, что такое сопутствующий урон? Когда людей ранят или убивают из-за того, что они случайно оказались поблизости? Считай это про нас». Мы в нынешнюю историю попали случайно, не потому что мы такие или этакие. И теперь люди, которые в силах менять фундаментальные законы физики, или, по крайней мере, экономики, делают что-то по каким-то своим причинам. Мы можем разбогатеть или погибнуть, и все это будет побочные эффекты. Похоже на правду. И что же нам делать? Постараться не стать сопутствующими жертвами. Не мешать тому, что происходит, поскольку от нас ничего не зависит. И потому, что это интересно. А еще я рад, что ты проглотила капсулу. Теперь, если потеряешься, трекер нам скажет, где тебя искать. А если я захочу потеряться? Это ведь не они пытаются тебя убить, верно? Мэйкон снял визу, глянул Флинн в глаза. Ты их видела? Решат они тебя замочить, если ты по-крупному им подгадишь или выставишь их на бабки? Нет, даже не скажу точно, почему. Но они все равно могут своими играми угробить наш мир к чертовой бабушке. Ведь могут? Пальцы Мэйкона сомкнулись на сложном переплетении жестких серебристых нитей, в которых бегали огни проекторов. Он кивнул.